Два воина, два портрета, глаза в глаза. На рабочем столе Вальтера Скотта стоял портрет, под которым значилась надпись «Черный капитан». На портрете был изображен бородатый человек в весьма вольной форме, больше похожий на облачение шотландских горцев. Этакий Роб Рой. Но рядом со словами «Черный капитан» указывались имя и фамилия этого человека – Денис Давыдов. Знаменитый партизан и выдающийся поэт, воспевший храброго гусара, гуляку и смельчака. В 1812 году Денис Давыдов выглядел не совсем так, как принято его представлять. Никаких завитых усов, ментика и доломана. Крестьяне не слишком утруждали себя знанием деталей униформы, и русских гусар не отличали от неприятельских. Поэтому Денису Давыдову и его ахтырцам пришлось переодеться. Сам командир отпустил бороду, придававшую ему диковатый вид, надел простонародный кафтан, а вместо ордена Святой Анны повесил на шею образ Николая Чудотворца. Денис Давыдов стал легендой еще задолго до партизанской войны. Поначалу он, племянник Ермолова, служил в кавалергардах, но затем из гвардии Дениса Давыдова выгнали за вольнодумные речи и смелые стихи и перевели в белорусский гусарский полк. И тут Давыдов и нашел свое место. «Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской, сабля, водка, конь гусарской, с вами век мне золотой». Давыдов пил, гулял, писал стихи, но о главном своем предназначении не забывал. Для того, чтобы попасть на войну, бравый гусар пробрался ночью в гостиницу к самому фельдмаршалу Каменскому, опередив других амбициозных претендентов. Но он рвался не к почестям и чинам, а к самому пеклу. Давыдов стал адъютантом Багратиона, прошел всю кампанию 7-го года вплоть до ужасов Фридланда. Затем с тем же Багратионом отправился на шведскую войну, а за ней и на турецкую. Пришел 1812 год. Давыдов, подполковник Ахтырского полка, отступал вместе со всей армией. И, как считается, это было его предложением – организовать мобильные отряды, способные наносить неожиданные удары неприятелю и отрезать коммуникации. Предложение начальству понравилось, но отряд Давыдову дали, что ни на есть ничтожный. Всего-то 50 ахтырских гусар и 80 данских казаков. Но хватило, как оказалось, и этого. Отряд Давыдова с тех пор упоминался в донесениях чуть ли не каждый день. Отбитые обозы, захваченные фуражиры, а число пленных нередко превышало численность самого отряда. К Давыдову присоединялись спасенные пленные солдаты, лазутчиками у него были крестьяне. Партизаны становились все более грозной силой. Поначалу их атаки были хоть и болезненными, но не смертельными укусами. Но затем для остатков Великой армии Давыдов и другие превратились в страшное бедствие. Удар мог быть нанесен в любое время. Французы ни днем, ни ночью не могли чувствовать себя в безопасности. А при Ляхове объединенные силы отрядов Давыдова, Сеславина и Фигнера разбили и взяли в плен целый корпус во главе с генералом Ожеро. Денис Давыдов к тому времени стал настоящим романтическим героем. Гусарство его проявлялось во всем. За внезапную и не столь уж неудачную атаку на Дрезден его даже отдали под суд. Он возмущался переводом в драгун, а затем в конные егеря. Что важнее, командовать дивизией или оставить пышные усы? Ответ очевиден, конечно, усы. После 1815 года он откровенно скучал по настоящей войне. Воевал на Кавказе, но недолго, пока не сменили Ермолова. Писал стихи и книги о партизанской войне, вращался среди поэтов. Но потом уехал в свое имение. Последним его делом была кампания по переносу праха Багратиона на Бородинское поле. Давыдов этого добился, но до торжественной церемонии не дожил. Два воина, два портрета, глаза в глаза. В Россию Наполеон взял с собой всех лучших людей. Исключением стали разве что маршалы, воевавшие в Испании. Но одну потерю он все-таки понес и остался в 1812 году без одного из самых блестящих кавалеристов, равных которому не было, особенно после смерти Лассаля. Франсуа Этьена Келлермана обычно называют Келлерман-младший, чтобы не путать его с отцом, почетным маршалом империи. Старший Келлерман получил маршальский жезл исключительно за прежние заслуги и в наполеоновских кампаниях почти не участвовал. Но сын героя еще 7-летний войны сполна это возместил. Келлерман-младший с юности вращался в дипломатических кругах, знал множество языков, вел переговоры и так бы и стал, скажем, посланником в Лондоне, если бы не революция. Карьеру ему пришлось начинать несколько раз. В 93-м его вместе с отцом отправили в тюрьму, и лишь смерть Робеспьера спасла Келлерманов от казни. После этого Келлерман-сын записался волонтером в 1-й гусарский полк Альпийской армии. Уже через год он командует бригадой, сражается при Лоди, Милане и Павии. Именно его генерал Бонапарт отправляет в Париж вручать директории захваченные знамена. Келлерман был образцовым гусаром, отважный, безрассудный, только в отличие от того же Лассаля, он был и великолепным тактиком. Битва при Маренго была триумфом прежде всего Келлермана. Когда Дезе шел в свою легендарную контратаку, бригадный генерал Келлерман с 4 сотнями гусар был впереди. Он опрокинул австрийскую кавалерию и рассеял пехоту. Правда, почести достались другим, но спустя годы и сам император говорил, что Маренго выиграли именно Дезе и Келлерман. Впрочем, водились за ним грехи, и немалые. В первой итальянской кампании Келлерман сражался под командованием Массена, а затем всегда следовала репутация грабителя и мародера. Келлермана обвиняли в грабежах и позднее, но в ответ на это Наполеон говорил, что для него Келлерман – это победа при Маренго. И точка. Генерал отличился при Аустерлице, был тяжело ранен, затем Испания. При Альма де Тормес Келлерман окончательно уничтожил испанскую армию. В начале 11 года он тяжело заболел и вернулся во Францию. Затем вроде бы оправился и получил под свое начало дивизию легкой кавалерии в составе корпуса Груши. Но снова болезнь, и перед самым выступлением Великой армии Келлерман остается вне боевых действий. Может быть, и к счастью. В 1813 году он возглавляет польский кавалерийский корпус, сражается при Дрездене, Лейпциге и Варшаве. Во время кампании 100 дней произошел раскол. Престарелый Келлерман-старший остается на стороне бурбонов, а его сын присоединяется к Наполеону. Генерал Келлерман снова рвется к победе, но он один. Его атаки не поддерживают ни при Катр-Бра, ни при Ватерлоо. Больше он уже не сражался. Он занимал посты в Высшем военном совете и Генеральном штабе, разрабатывал проект реформы кавалерии и скончался довольно рано, в 1835 году. Два воина, два портрета, глаза в глаза.